Глава 38. Последний поезд из Мемфиса. Милос стремглав мчался вперед, таща за собой Алли. Он сторонился людных улиц, боясь, как бы Алли не набралась сил, не впрыгнула в кого-нибудь и не сбежала. Ему не было известно, захватили ли войска Мэри поезд. Если нет, Алли послужит средством торговли. Если захватили, она станет весьма ценной заложницей. «Я прочла ее мысли, Милос», — тихим от слабости голосом проговорила Алли. «Этого нельзя делать. Мэри не рассказала тебе всего. Ты не знаешь, что она задумала». Но Милос и без того был ошеломлен всем случившимся. Зачем ему еще ломать голову над словами этой девчонки? Он не знал, что и думать, не на шутку страшился того, что им всем предстоит. От этого разозлился до крайности. «Тихо!» — прикрикнул он. «Не то вгоню тебя в землю, только чтобы заткнуть тебе рот!» «Вгоняй! Я лучше уйду в землю, чем приму хоть какое-то участие в плане Мэри!» «Это больше не ее план!» — отрезал он. «Это теперь мой план!» Они достигли того места, где на мертвых рельсах стоял поезд-призрак. Милос сразу увидел Спидо, тот лихорадочно выкрикивал какие-то приказания. Только что прибыла команда, удерживавшая Гинденбург на земле, из чего следовало, что воздушный корабль потерян. Ну да ладно, зато у них теперь есть поезд. Мэри нет, но дело ее живет. Всю попавшую в плен армию Огра засунули в последний вагон. Идея принадлежала Мэри, она заимствовала ее у Мопси. «После светов можно засунуть в любой объем, на всех хватит места», — говорила она, и была права. В вагон поместилось несколько сот, в окнах были видны расплющенные руки, ноги, локти, лица. Это было что-то вроде чистилища для инакомыслящих, пока не одумаются и не начнут мыслить, как Мэри. Завидев Милоса, Спидо заволновался. «А почему ты здесь, а не с Джилл на мосту?» Но когда рядом с Милосом он обнаружил Алли, у него даже после свечения поблекло. «Что-то пошло не так, да? Что случилось?» «Запри-ка эту красотку где-нибудь в надежном месте», — ответил Милос. «Да смотри поосторожнее, она умная». И, состроив одну из своих самых обворожительных мин, подмигнул Алли. «Слишком умная, себе же во вред. Но, может, как говорит Мэри, получится ее перевоспитать». «Мэри еще нет», — проговорил Спидо. «Мы не можем двигаться дальше, пока она не вернулась». Милос секунду поколебался. Уж больно правда была жестока. «Мэри не вернется», — сказал он. «Мне очень жаль». «То есть? Значит, Огр победил ее?» «Огра тоже больше нет. Они оба пропали». Спидо был потрясен. Ему хотелось бы узнать все в подробностях, но сейчас не было времени, да и Милос еще не собрался с духом для рассказа. «Все, что нам остается, — сказал Милос, — это продолжать ее дело». «Но как мы можем продолжать без нее?» «А, я думаю, Мэри всегда будет с нами. Уж в этом не сомневайся». Спидо привязал Алли к передку паровоза, над самым буфером, лицом вперед. Милос одобрил. «Я вообще-то подумывал о чем-то более комфортабельном», — сказал он. «Но и так сойдет». «Я тебе не галеонная фигура!» — бушевала Алли. Статуя, которой в старину украшали носы парусных кораблей. Галеон — так назывался тип старинных испанских парусников. Обычно в виде женской фигуры. «Еще какая галеонная!» — невозмутимо возразил Милос. «Ты лишила детей Мэри, их попечительницы. Они бы предпочли запаковать тебя в мешок и послать к центру земли, но я их отговорил. Сказал им, что мы должны проявить милосердие. Так поступила бы Мэри. Ненавидь меня сколько хочешь, но я только что спас тебя». «Ты уж меня прости, что не испытываю к тебе благодарности!» — огрызнулась Алли. Милос вплотную придвинулся к ней и прошипел. «Я могу тебе простить все, кроме одного. Ты забрала ее у меня. Этого я тебе никогда не прощу». Он ушел, а Алли осталась. Теперь, когда она была привязана к передку паровоза, она получила великолепную точку обзора. Такой не было больше ни у кого. Поезд остановился у самой реки. Рельсы здесь кончались. То есть, конечно, посередине моста на Юнион-авеню пролегало железнодорожное полотно, но поскольку оно являлось частью живого мира, состав «Призрак» воспользоваться им не мог. На Великой Миссисипи не было ни одного междумирного моста. К поезду подошли Лосяра, Хомяк и Оторва Джил. «Ты, должно быть, Али-изгнанница», — сказала Джил, проходя мимо паровоза. Она бросила оценивающий взгляд на связанную по рукам и ногам пленницу. «Милашка». Али подозревала, что сейчас случится, но всей душой надеялась, что ошибается. Она цеплялась за эту надежду до тех пор, пока не раздался грохот. Первым взрывом разрушила восточную башню моста, через секунду упала и западная. Опоры и балки разнесло в клочья, словно конфетти. Железнодорожное полотно и автомобильные линии провалились, и весь мост свалился в реку, забрав с собой несколько десятков машин. Али вопила от ужаса, не в силах вынести этого кошмарного зрелища, и ей вспомнилось то, что она подсмотрела в мозгу у Мэри. «В этот знаменательный день кое-кому придется вознестись к свету, но их святая жертва проложит дорогу тысячам, которых мы можем спасти. Тысячам. И это лишь начало», — так думала Мэри. Мост погиб, а вместе с ним и те, кто в этот момент находился на нем. Но из дыма и пепла разрушения восстала память о мосте, такая же реальная и нерушимая, как и все в Междумире. Мост на Юнион-авеню перешел в вечность. «Моста на Юнион-авеню в Мемфисе нет, потому что его взорвали после света Нила Шустермана. А по правде его там никогда и не было, поскольку в нашем мире Юнион-авеню не доходит до Миссисипи». Ветер не позволял никому из послесветов перейти Миссисипи по мосту или пересечь на пароме, или даже на воздушном судне. Но паровой двигатель мог противостоять ветру. Все, что нужно было, — это рельсы. Али, привязанная к паровозу, первая из всех послесветов форсировала Миссисипи, когда состав «Призрак» двинулся вперед, бросая вызов междумирному ветру, противопоставляя ему грубую мощь своего локомотива. Двигатель ревел на полных оборотах. Ветер пытался не пустить поезд за реку, но он не мог равняться в силе со столь могучей машиной. Всего какие-то несколько минут, и состав пересек Миссисипи, вкатился на мертвые рельсы на другом берегу и, неся на себе распятую на передке паровоза, Алли помчался в великую, западную междуглушь.